Разоблачение. Я увидел, как Финни вздрогнула, когда по конторе за стойкой прошел рослый мужчина с длинной шеей, выпирающим кадыком и оттопыренными ушами. Увы, не мы одни заметили, что Ник Грейсон заступил на дежурство. «Эй, Ник, подойдешь на минуточку?» — окликнул его сержант. «Может, захочешь кое с кем поздороваться?» Отец Финни удивленно обернулся. «Да, и с кем же?» — сержант усмехнулся. «Осмотрись и скажи. Боюсь, тебе это не понравится». Ник Грейсон подошел ближе и растерянно огляделся. «У вас тут близнецы? Это, конечно, интересно, но что...» Тут он узнал дочь. «Финни! Вы вместе играете в пьесе?» Он с недоумением переводил взгляд своего на дочь, потом заметил директора и пожал ему руку. «Добрый день, мистер Кристалл!» Раньше я только разговаривал с мистером Грейсоном по телефону, но ни разу его не видел, поэтому удивился, какие Финни с отцом разные. Он показался мне жестким и официальным, явно не из тех, кто легко сходится с людьми. «Привет, пап!» — натянуто улыбнулась Финни. «Рада тебя видеть!» Ник Грейсон кивнул ей и, нахмурившись, обратился к коллегам. «Так что здесь происходит? Надеюсь, Финни ничего не натворила? Стэн?» «Я вчера украла в магазине пару маффинов!» — Финни опустила голову. Длинный парик свесился ей на лицо. «Знаю, глупый поступок!» Его коллега снова стал строго официальным. «Кроме того, она ранила владельца магазина. Он обратился в полицию». «Боже! Что ты сделала?» Ник Грейсон покраснел. Его глаза метали в дочь невидимые гарпуны. Даже мистеру Кристаллу с его орлиным взором с ним не сравнится. «Ты ведь слышал?» — пробормотала Финни. «Мне стало очень ее жалко. Такого я бы даже вечно недовольный мурением миссис Мисаки не пожелал. А ведь все из-за того, что Финни хочет спасти Вейва. И почему я никогда не совершал таких благородных поступков?» Вейв, виновато все выслушав, выступил вперед и открыл рот, собираясь что-то сказать. «Господи, неужели он сейчас во всем признается, чтобы прекратить страдания Финни?» Я наступил ему на ногу и прошептал. «Молчи! Финни знает, что делает!» Вейв мрачно посмотрел на меня и вдруг показался мне старше своих якобы 15 лет. Совсем не ребенком. «Это неправильно!» — сказал он. Головомойка была еще в самом разгаре. Даже другой коп был впечатлен. Наконец Ник Грейсон обратился к коллегам. «Слушай, Стэн, можно как-нибудь замять это дело. Ты ведь слышал, что это просто глупая проделка. Она извинится перед владельцем магазина, а я заплачу ему за физический ущерб. И мы как-нибудь выпьем вместе пивка или устроим барбекю, окей?» Ожидание было невыносимым. «Ну, пожалуйста, скажи «да». «Выпейте 5 ящиков пива и пожарьте 2 десятка стейков», — молил я, но сержант все колебался. «Вообще-то это не проблема. Я знаю твою Финни, она нормальная. Нужно только протокол как-нибудь...» Ник Грейсон взял у него из рук протокол. «Минутку. Это произошло сегодня днем в 10:45? «Наверное, да, раз там так написано», — ответила Финни. «Я прогуляла уроки. Примерно раз в год такое случается». «Этого не может быть!» В голосе Грейсона зазвучал металл. «Я звонил тебе на первой перемене по стационарному школьному телефону, чтобы напомнить о прививке. И ваша секретарша позвала тебя к телефону. Значит, ты никак не могла 3/4 часа спустя украсть что-то в Майами». Иногда мысли написаны у людей на лице. У Финни и мистера Кристалла сейчас крупными неоновыми буквами на лбу было написано «Черт!». И у меня у самого, наверное, тоже. Наш обман вскрылся. Вейв тоже сообразил, что здесь явно что-то не так. «Мы еще поговорим об этом, юная дама», — сказал Ник Грейсон, схватил Финни за руку, а другой рукой сорвал с нее парик. Из-под него показались ее настоящие ярко-синие волосы. «Ты сейчас пойдешь в раздевалку и смоешь с лица этот грим. Я сам отвезу дочь обратно в школу, мистер Кристалл, можете не беспокоиться». Финни посмотрела на меня дикими глазами, а потом отец ее утащил, не дав ей времени попрощаться с нами. И вдруг Вейв запел. Песня была без слов. Она напомнила мне индейское пение, которое я однажды слышал на видео. Он ни на секунду не спускал глаз с Финни, и мы все знали, что эта песня для нее. Финни обернулась, посмотрела на Вейва. И я увидел, как ее глаза наполнились слезами. Мистер Грейсон тоже обернулся. «Стэн, отведешь мальчика обратно в камеру? Потом разберемся». Спокойный и полный достоинства Вейв позволил двоим полицейским себя увести. «Не сдавайся», — сказал ему мистер Кристалл. «И не забывай, что я тебе говорил». Вейв молча кивнул, глядя вдаль. «Думаю, он сейчас видел не нас, а морские глубины». «Удачи!» — крикнул я ему вслед, и он скрылся в коридоре. Мы с директором подавленные вышли из участка. «Да что ж такое?» — расстроенно воскликнул я на обратном пути к машине. «Мы ведь почти его вытащили! А теперь у нас ни Вейва, ни Финни!» Джек Кристалл тяжело вздохнул. «Она вела себя очень смело. Надеюсь, Вейв продержится. Подумать страшно, что он может погибнуть в этой камере». «Мистер Грейсон ведь не знает, что его жена и дочь оборотни?» Я запнулся. «Значит, мы не можем рассказать ему, какая у Вейва проблема?» «Вот именно», — с горечью ответил директор. Как следует поднапрягшись, я сумел превратить несколько зубов в акульи. Пока Джек рассказывал о происшедшем мистеру Гарсии, который дожидался в машине, я мысленно позвал одноклассницу. «Финни, слышишь меня? Как ты там?» «Так себе», — донеслось в ответ. «Я на 2 недели под домашним арестом в Голубом рифе. Кроме того, мне запретили смотреть телевизор, пользоваться телефоном, интернетом, шоколадным фонтаном...» «Ну и ну», — протянул я. «Ах да, и носить парики», — добавила Финни. «Если мистер Кристалл и правда все это осуществит, мы все будем тебя баловать. Ты не заметишь, что тебе чего-то нельзя», — пообещал я ей. «Ах, какой ты милый», — проговорила Финни, а мистер Кристалл осведомился. «Можно спросить, почему ты покраснел, Тьяго?» «Нельзя», — пробормотал я и, превратив зубы обратно, стал размышлять, чем мы еще можем помочь нашему попавшему в неволю горбатому киту. Увы, идей у меня было не больше, чем у селедки предложений, как обеспечить мир во всем мире. «У нас нет выбора», — сказал мистер Гарсия. «Придется договариваться с Лидией Леннокс. Она опытный адвокат. Прокурор и пикнуть не успеет, как она оправдает мальчика». «И у нее предостаточно денег, чтобы внести вторую половину залога», — добавил Джек Кристалл. «Может, тебе лучше повременить с зондированием, чтобы не сорвать переговоры?» Учитель превращений помедлил. «Ты прав. Посмотрю, подвернется ли подходящий случай. Если нет, не буду. Но зондирование тоже важно, Джек». «Да, это так», — подтвердил я. «Что, если они уже организуют следующие акулии бои, пока мы тут рассуждаем? Надеюсь, они не поймали опять моего брата Стива. И это мне лишь снится в кошмарах почти каждую ночь. Надо поискать его, чтобы удостовериться». «Немногие из тех, кто подвергается зондированию, что-то замечают», — успокоил нас мистер Гарсия. «До встречи осталось недолго. Давай ты подождешь в машине поблизости, Джек, если найдешь, где припарковаться. Лучше тебе не попадаться ей на глаза». Он улыбнулся, сверкнув белыми зубами. «Последняя ваша встреча прошла не очень гладко». «А мне что делать?» — спросил я, и сердце у меня учащенно забилось. «Спрячься неподалеку, чтобы я мог мысленно с тобой связаться». Мы приехали слишком рано. Когда мы проезжали по Ocean Drive, я понадеялся, что Рокет уже недалеко. Ocean Drive — улица в Майами-Бич, проходящая вдоль побережья Тихого океана. Поднапрягшись, я сумел частично превратить зубы и позвал. «Рокет, ты здесь? Прихватил кого-нибудь с собой?» «А, Тьяго, хрящевая рыба! Да, мы втроем! Где нам ждать?» Я назвал им место, о котором условился с мистером Гарсией, и высадился там. «Не приближайся к Леннокс, понял?» — внушал мне учитель превращений. «Да, я знаю, меня она тоже терпеть не может!» — я криво ухмыльнулся. «Это взаимно. Будьте осторожны, ладно?» «Хорошо, ты тоже!» Мы улыбнулись друг другу, и я в который раз отметил, как мы с ним похожи. Смуглая кожа, одинаковое телосложение. Меня кольнула тоска. И почему мои настоящие родители не могут хоть чуточку походить на мистера Гарсию? Высадившись, я сразу же заметил приятеля Рокета Логана, широкоплечего, мускулистого блондина. С тех пор, как мы виделись последний раз, он не похорошел. Кто-то свернул ему нос. На него все еще была наложена шина и повязка, и казалось, будто вместо органа обоняния у него клочок ваты. Ладно, мой старый товарищ тоже был здесь и стоял, прислонившись к пальме на почтительном расстоянии от Логана. Под мышкой он держал блестящий черный шлем Дарта Вейдера. «Я подумал, что он может пригодиться, чтобы меня не узнали», — смущенно улыбнувшись, объяснил он. «Да уж, совсем незаметный», — улыбнулся я в ответ. «Зато, может, ударостойкий, если завяжется драка». «Еще бы!» — — сказал Логан, ткнув меня в плечо. «Например, с этим лузером!» «Нет, не с этим!» — напустился на него Рокет. «И не говори, что он вырос с тех пор, как вы в последний раз виделись. Такое только бабушки говорят!» Я огляделся в поисках худощавой фигуры Рокета, но нигде его не увидел. Наверное, он сейчас во втором обличии и превратил только рот. Понятия не имею, как он объяснил друзьям, откуда доносится бесплотный голос. «Ты меня не видишь! Я сейчас крыса, старина!» — захихикал друг. «Серо-бурая, как дорожное покрытие! Быстрая, как линия DSL! Не волнуйся, никто не заметил, как я превратился! Ни за что не догадаешься, где я сейчас сижу! Ну что, когда явится Леннокс?» «Она уже здесь!» — отчетливо произнес мысленный голос мистера Гарсии. «Тихо! Начинаем!»